Мариинский театр. Царство музыки, драматургии и балета. Среди многочисленных улиц и каналов Санкт-Петербурга есть место, где перед нами наглядно предстает история двух веков театрального и музыкального искусства. Здесь, на Театральной площади, находятся Мариинский театр и Санкт-Петербургская консерватория имени Николая Андреевича Римского-Корсакова. Два символа, без которых невозможно представить Петербург и русское искусство в целом. На протяжении нескольких десятилетий XVIII века на месте нынешних консерватории и театра находилась так называемая Карусельная площадь. Там проводились народные гуляния и маскарады. Стояли балаганы и всевозможные аттракционы. А к 1783 году по приказу Екатерины II на этом месте возвели Большой каменный театр. Не путать с Московским Большим театром. Величественное здание спроектировал знаменитый архитектор того времени Антонио Ринальди. Этот театр стал первым, по-настоящему объединившим в своих стенах оперу, балет и драму, что способствовало формированию петербургской классической школы. Театр славился своей акустикой, а зал вмещал до 2000 человек. В начале XIX века по приказу Александра I театр перестроил Жан-Франсуа Тома де Тамон. Здание было увеличено, а его внутреннее убранство стало еще более роскошным и парадным. Однако спустя несколько лет театр был практически полностью уничтожен пожаром. Его отстроили заново. Но впереди было еще несколько реконструкций и усовершенствований. Последняя капитальная перестройка была проведена в 1836 году архитектором Альбертом Кавасом. В помещении этого театра проходили оперные, балетные, драматические постановки. В Санкт-Петербурге сложилась интересная ситуация. Русский для представлений трагедии и комедии театр, который был гораздо старше, в начале XIX столетия не имел своего помещения, в то время как Большой каменный представлял собой настоящий храм классического музыкального и драматургического искусства и был известен далеко за пределами Санкт-Петербурга. Именно в Большом каменном театре состоялись премьеры опер Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя» и «Руслана Людмила». Здесь выступали оперные знаменитости Джудита Гризи, Джованни Рубини, Полина Виардо. Здесь работал знаменитый балетмейстер Шарль Дидло и танцевала Мария Тальони, а позднее дебютировал Мариус Петипа. В 1840-х годах напротив Большого каменного театра был построен так называемый цирк-театр, в котором давали комические спектакли и выступали цирковые артисты. Но в итоге и это здание было уничтожено пожаром, и на его месте была начата постройка нового театрального здания. Имена. После революции в 1920 году театр получил название Государственный академический театр оперы и балета. После убийства Сергея Мироновича Кирова в 1935 году театру присвоили имя Кирова, а в 1990-х годах Мариинскому театру возвратили его историческое имя. Проект снова доверили Альберту Кавасу, и к 1860 году в Петербурге появилось уникальное театральное здание, ставшее новым домом оперы и балета. Мариинский театр, названный так в честь императрицы Марии Александровны, жены Александра II, распахнул свои двери для публики в октябре 1860 года. Первой постановкой здесь стала уже весьма популярная к этому времени опера Михаила Глинки «Жизнь за царя». Теперь на Театральной площади соседствовали два величайших театра России. Однако к концу XIX века их судьбы разошлись. В 1886 году в Большом каменном театре состоялся последний спектакль – опера «Кармен» Жоржа Бизе, после чего здание передали Русскому музыкальному обществу. На его месте начали строить Петербургскую консерваторию. Остатки фундамента и конструкции Большого каменного театра вошли в объем нового здания. Таким образом, на площади стали соседствовать два важнейших центра русской музыкальной жизни – Мариинский театр и консерватория. Мариинка, как ласково называют театр петербуржцы, известна далеко за пределами России. На ее сцене почитают за честь выступить лучшие певцы, драматические актеры и классические музыкальные коллективы. На протяжении многих лет здесь сохраняется музыкальная классическая традиция. Отдавая должное музыкальным экспериментам, на сцене Мариинского театра продолжают ставить произведения Глинки, Дорогомышского, Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова, Шостаковича, Прокофьева. Во время гастролей Мариинки неизменным успехом пользуется проверенная временем классика оперного и балетного искусства: «Золотой петушок», «Князь Игорь», «Евгений Онегин», «Пиковая дама». Художественным руководителем и генеральным директором театра много лет является знаменитый дирижер Валерий Гергиев. Музыкальные концерты симфонического оркестра, классические балетные постановки, фестивали – все это делает Мариинский театр не только оперной сценой, но и культурным центром мирового уровня. В 2013 году театр обзавелся новой сценой. Новое здание находится за расположенным рядом Крюковым каналом и соединяется со старой Мариинкой при помощи воздушной галереи. Эта сверхсовременная постройка, по мнению артистов, отвечает всем техническим требованиям к театральному зданию. Но внешне, по мнению горожан, она не особо вписалась в застройку 19-го столетия.